Он позвонил соседям. Заподозрив несчастье, взломали дверь ее комнаты. Она, мертвая, сидела в кресле. И в руке у нее была телефонная трубка. Разводиться юридически мне было не нужно. Наш с Марком брак официально зарегистрирован не был. Мы поженились во время войны. Тогда никто не беспокоился о бумагах, а потом как-то и забыли. И вот мы со Славой идем в ЗАГС. Мы впервые вышли на улицу вместе. Я чувствую себя ужасно неловко. Кажется, что все прохожие обращают на меня внимание. Вот, мол, такая солидная дама идет под руку с мальчишкой. Да он еще и ходит очень быстро, и мне приходится чуть ли не бежать за ним. А я привыкла выступать павой. Помещался ЗАГС на Пушкинской улице, против комиссионного магазина, во дворе, в правом углу, возле помойки. Не знаю, как теперь, но в том виде он неприкосновенно оставался до самого нашего отъезда в 1974 году. Маленькое, убогое помещение на первом этаже. Тут и женят, и разводят, и справки о смерти выдают. Входим в комнату. За письменным столом сидит дородная тетка, как в рассказе Бабеля. Слева фикус, справа кактус, а посередке розочка. Конечно, на стене портреты Ленина и Сталина. ЗАГС этот принадлежит к тому же району, что и Большой театр, и к артистам его отношение особое. «Ах, Галина Павловна, какая радость вас здесь видеть! Слушала вас в Большом театре. Я просто вас обожаю. Замуж выходите?» «Да, замуж. Садитесь, пожалуйста. Давайте ваш паспорт, душенька». И к Славе уже холодно и официально, даже с легким вздохом, дескать, бывает же людям такое счастье. «Давайте ваш паспорт тоже». Начинает писать и все приговаривает. «Ах, Галина Павловна, как вы чудно поете! Нельзя ли попасть на ваш следующий спектакль?» Значит, пишем: «Супруги Галина Павловна Вишневская и Мстислав, господи, какое трудное имя, Леопольдович Товарищ, как ваша фамилия?» «Ростропович». «Как?» «Ростропович моя фамилия». «Товарищ Ростропович, ну что это за фамилия? Вот сейчас у вас такая счастливая возможность. Перемените фамилию и будете...» Она закатила глаза и даже не проговорила, а как бы пропела: «Вишневский». Слава сидел как на горячей сковородке. «Да нет, спасибо, я как-то уже привык, знаете». «Подумайте хорошенько, потом пожалеете. Было бы так красиво». В эти счастливые для нас дни вдруг выяснилось, что меня ищут по всей Москве. Мой новый поклонник, Булганин, о котором я совершенно забыла, позвонил на мою старую квартиру и от соседей узнал, что я сбежала. Куда? Не знаем. В театре тоже не знают, так как я там еще и не появлялась. Дает задание разыскать. А где искать? Кинулись по Москве? Нету, и след простыл. Только к вечеру застали дома Марка, и от него узнали, у кого я. Звонит сам министр культуры. «Галина Павловна, мы вас везде разыскиваем. Сегодня день рождения Булганина. За городом, на его даче, прием. И Николай Александрович лично просит вас принять участие в небольшом концерте. Машина будет внизу через полчаса». Едва успела одеться, да волосы прибрать. Я, конечно, Славе и не рассказывала, что в Югославии старик присылал мне букеты. Думала, пройдет все по приезде в Москву. Не тут-то было. Дача Булганина была в Жаворонках, по дороге на Николину гору. А прием в честь его 60-летия. Правда, слово «прием» тут не подходит. Да, русские люди и не любят этого слова. Сразу представляется красивая сервировка стола, официанты, белые салфетки, хрусталь и прочие сковывающие душу атрибуты.